Глава 27. Дэвин. «Мисс Маркс, у вас найдется минутка?» Я подняла глаза. «Конечно». Ханна вышла из кабинета назначенного судом психотерапевта и подошла ко мне в зале ожидания. Я встала и прошептала. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» Моя сестра закатила глаза. «Нет». «Отлично, жди меня здесь». Доктор Фридман была не намного старше меня. Это был уже второй раз, когда мы пришли на субботнюю встречу моей сестры, но первый раз, когда доктор вызвала меня. Она закрыла за нами дверь кабинета и указала на диван. «Пожалуйста, устраивайтесь поудобнее». Я нерешительно села. «Все в порядке?» «Да, простите, я не хотела вас пугать. Все в порядке. Ханна — замечательная девушка». «О!» — выдохнула я. «Слава богу!» Она села напротив, и ее лицо озарилось теплой улыбкой. «Ханна разрешила мне с вами поговорить. Обычно я провожу несколько индивидуальных консультаций, а затем приступаю к семейной терапии. Когда несовершеннолетнего забирают из-под опеки родители, мы используем групповые сеансы, чтобы наладить связь между ребенком и родителем. Но Ханна заявила, что не хочет, чтобы ее мать присутствовала на семейных консультациях». Я нахмурилась. «Она на нее злится». Доктор Фридман кивнула. «Ханна хотела бы, чтобы вместо матери приходили вы. А это разрешено? Установленных правил для таких консультаций не существует. Наша цель — восстановить доверие с родителем-опекуном. Когда детей забирают из-под опеки родители, они обычно испытывают чувство покинутости, даже после того, как родитель возвращается. Наши сеансы — это возможность для ребенка осознать свои чувства, убедиться в том, что его опасения реальны, и начать обдумывать, что можно сделать, чтобы восстановить разрушенное доверие. Если мы не восстановим поврежденные связи, детская проблема покинутости в дальнейшем может перерасти в серьезные психические расстройства. Исследования показывают, что подростки, которые привыкли жить в страхе оказаться брошенными, чаще сталкиваются с тревогой, депрессией и проблемами с самооценкой. Это влияет и на их отношения во взрослом возрасте. Они испытывают страх перед своим партнером или боятся, что он их бросит. Взрослым с нерешенными проблемами нередко бывает трудно устанавливать и поддерживать отношения. Понимаю. На мой взгляд, Ханне семейная терапия пойдет на пользу. Надеюсь, в какой-то момент она окажется готова к приходу своей матери, но сейчас она говорит в основном о вас. Я не знала, хорошо это или плохо, но полагала, что если доктору удалось ее разговорить, то это уже полдела. «Хорошо, я сделаю все, что в моих силах». «Отлично, спасибо». Она сложила руки на коленях. «Прежде чем мы встретимся все вместе, мне было бы полезно узнать ваш статус». «Мой статус?» Она кивнула. «Ханна, кажется, думает, что вы скоро уедете. Она упомянула о том, что у вас скоро появится собственная семья, которая будет требовать времени и сил». Я закрыла глаза. «О, Господи! Этим детям и без того было плохо с такой матерью, как Вера. А теперь, когда они только начали мне доверять, я вдруг от них ускользаю». На глаза навернулись слезы. Доктор Фридман схватила коробку с салфетками и наклонилась вперед. «Спасибо». Я вытащила две и промокнула глаза. «Я беременна и чувствую себя ужасно из-за того, что не сумела заверить сестру и брата в том, что останусь с ними. Вся моя жизнь в Калифорнии, или, по крайней мере, так было в тот момент, когда я прилетела к ним в Нью-Йорк. Там моя работа, квартира, друзья, но сейчас я не знаю, что мне делать. Я боюсь испортить отношения с Ханной и Хитом. Если я от них уеду, они поймут, что и на меня нельзя положиться. Судя по всему, у вас полно забот. Да. Но я не хочу, чтобы то, что происходит в моей жизни, причиняло боль брату и сестре». Она кивнула. «Я думаю, что несколько сеансов, на которых мы обсудим, что чувствуете вы и ваша сестра, пойдут вам на пользу. Я чувствую, что Ханна отдаляется от вас. Возможно, готовится к вашему отъезду». В последнее время она стала более отстраненной, тихой и замкнутой. Я думала, это связано с возвращением матери. «Дети с проблемами брошенности привыкли ждать, что все значимые люди исчезнут из их жизни. Поэтому они часто боятся любить. Эти слова отдались глубоко в моей груди. Я сделаю все, что смогу, чтобы помочь Ханне. Доктор Фридман улыбнулась. Отлично. Тогда почему бы вам не присоединиться к нашему сеансу на следующей неделе? Хорошо. Всю дорогу домой Ханна молчала. Я не знала, стоит ли давить на нее после того, как она целый час открывалась психотерапевту. Как только мы вернулись в квартиру, сестра сразу пошла в свою комнату, закрыла дверь и включила музыку. Вера сидела на диване и смотрела какую-то мыльную оперу. Я решила, что пришло время поговорить с ней по душам, поэтому взяла пульт и выключила телевизор. «Эй, я его смотрю!» «Я уверена, что тебе не составит труда влиться в завтрашнюю серию, не увидев сегодняшней концовки. А если честно, тут в каждой серии одно и то же». «Что у тебя такого важного?» Мне было трудно не закатить глаза. «Твои дети». «А что с ними?» «Ты их портишь». «Я делаю все, что в моих силах. Нелегко быть матерью-одиночкой. Ты скоро и сама это узнаешь, если только тебе не удастся зацепить одного из этих мужиков и заставить их быть рядом хотя бы некоторое время». «Ты делаешь не все, что в твоих силах. Далеко не все. С чего ты взяла, что твой побег с парнем, которого ты едва знаешь, пойдет твоим детям на пользу? Я ведь уже сказала, что с этого момента больше не буду никуда сбегать. Хватит ворошить прошлое». «Знаешь, сколько раз я слышала, как ты говорила, что никуда не уйдешь, а сама снова уходила? Больше, чем я могу сосчитать. Поэтому твоим обещаниям я больше не верю. И уж прости. Теперь ты делаешь больно Ханне и Хиту. Им нужна надежность и рутина. Из-за твоих исчезновений им трудно верить взрослым». «Хорошо. Тогда я оказываю им услугу. Любой мужчина, которому я когда-либо доверяла, в какой-то момент уходил. Если они привыкнут к этому сейчас, им будет проще потом. Какой смысл расти и верить, что мир безоблачен?» Я уставилась на нее, и в моей голове прозвучали слова доктора Фридман. «Взрослым с нерешенными проблемами часто бывает трудно строить отношения. Я никогда не знала своих бабушку и дедушку. Всякий раз, когда я спрашивала о них или о любом другом члене семьи Веры, она только отмахивалась. Что случилось с тобой в детстве?» «Ты это о чем? Ты была близка с твоей мамой?» Она усмехнулась. «Ты что, теперь доктор Фил?» «Доктор Фил» — американское ток-шоу, созданное Опрой Уинфри и ведущим Филом Магроу. В шоу Магроу давал советы в форме жизненных стратегий, основанных на его опыте клинического и судебного психолога. «Просто ответь на вопрос». «Моя мать была занята. Она убиралась в домах и работала в баре, чтобы нам было что пожрать». «Почему ты не поддерживаешь с ней связь?» «А разве я обязана? Когда я забеременела тобой в 17, она велела мне убираться вон. Когда ты родилась, я позвонила ей один раз. После того, как твой никчемный папаша сбежал и бросил меня. Она сказала, что если я звоню, чтобы выклинчить денег, то могу сразу положить трубку». «Господи». История повторяется. Вера всю жизнь отдавала то, что получала. Теперь я понимала, почему моя мать такая, какая есть, но при этом испытывала больше решимости, чем когда-либо, разорвать порочный круг. Ханна и Хит нуждались в терапии и в вере в то, что не все взрослые похожи на их мать. Я понятия не имела, что происходит в моей жизни, но поклялась, что сделаю все, чтобы они не закончили так, как Вера. Я ведь не такая, как она. Правда? Вера взяла пульт и включила телевизор. Если бы я верила, что есть хоть какой-то шанс до нее достучаться, я бы его использовала. Но ей для встряски требовалось гораздо большее, чем чтение нотаций. Я вздохнула и встала. «Я выйду ненадолго». «Как хочешь», — пробурчала она, не отрывая взгляда от экрана. Кит работал в пиццерии, но я зашла в комнату Ханны и предупредила ее, что отлучусь ненадолго по делам. Она ответила примерно то же, что и ее мать. На улице светило солнце, и я решила прогуляться. Я надеялась, что свежий воздух и смена обстановки прояснят мою голову, но все думала о словах психотерапевта о травме брошенности и ее долгосрочных последствиях. Взрослым, с нерешенными проблемами, бывает трудно устанавливать и поддерживать отношения. Вера так и не смогла остепениться и повзрослеть. Но были ли такие же проблемы у меня? Я всегда шутила, что моя мама со мной облажалась, но я никогда не заглядывала слишком глубоко внутрь себя. Состояла ли я с кем-то в серьезных отношениях? Я встречалась с мужчинами, но большинство из них не были склонны связывать себя обязательствами. Я вспомнила нас с Робертом на заре наших отношений. Говорил ли он когда-нибудь, что не хочет эксклюзивных отношений? Его карьера начинала набирать обороты, и я всегда предполагала, что ему будет комфортно чувствовать себя свободным и время от времени ходить налево. Так как же было на самом деле? Он не хотел связывать себя обязательствами или... Я боялась отношений. Если я не позволяла себе привязываться, мне было бы не так больно, если бы он ушел. О, нет! Неужели я как Вера? Неужели это я все время не хотела брать на себя обязательства, хотя обвиняла в этом его? Единственным мужчиной, с которым у меня возникли взрослые отношения, был Оуэн. Но у меня нашлось множество веских причин, по которым я не хотела себя с ним связывать. Мы только недавно познакомились. Возможно, я жду ребенка от другого мужчины. Он живет в Нью-Йорке, а я в Калифорнии. Я воспитываю двух подростков. Моя жизнь — сплошной хаос. Хотя он сказал, что любит меня. И ни одно из этих препятствий не мешало ему взять на себя ответственность. О, Боже! Я Вера! Наготове у меня всегда был полный мешок отговорок и оправданий, причин, по которым я была уверена, у нас ничего не получится. Почему бы мне просто не попробовать забыть про все препятствия и посмотреть, что из этого выйдет, дать любви шанс? А я боялась, что начну зависеть от человека, а потом он уйдет, как уходила моя мать. Почти целый час я шла, погрузившись в свои мысли. Когда я, наконец, остановилась и огляделась, я поняла, что нахожусь в Граммерси-парке, районе, в который Оуэн привез меня на днях, чтобы я взглянула на тот дом из бурого камня. Пройдя еще несколько кварталов, я обнаружила, что стою перед ним. Могу ли я представить, что живу здесь? Что катаю коляску по этому прекрасному парку, собираю травы в маленьком саду за домом, готовлю на кухне и жду, когда сестра и брат зайдут после школы. А может, они будут жить с нами? Я закрыла глаза и представила себе это. Играет рождественская музыка, а мы устанавливаем елку в большом переднем эркере. Наша малышка спит в своей кроватке, а мы с Оуэном сидим на диване с бокалами вина. Он обнимает меня за плечи, моя голова лежит на его груди, и мы обсуждаем наши насущные дела. Цветочные ящики на окнах, пышущие петуньями весной и хризантемами осенью. Фотография нашей малышки, приклеенная магнитом к холодильнику из нержавеющей стали из Южной Каролины, одного из мест, где мы останавливались во время нашей поездки прошлым летом. Я таю, глядя на нее. Мы идем по пляжу, а наша маленькая девочка широко улыбается, сидя на плечах Оуэна. Я каждую ночь засыпаю в объятиях Оуэна. Я хочу этого. Очень хочу. И это так близко, что я могу протянуть руку и взять, но мне страшно. Когда я, наконец, открыла глаза, то обнаружила пожилую женщину, стоящую перед особняком на верхней ступеньке. Судя по любопытству на ее лице, она уже какое-то время за мной наблюдала. «Простите?» Я моргнула, возвращая себя к реальности, и покачала головой. «Я... любовалась вашим прекрасным домом». Женщина улыбнулась и указала на вывеску о продаже недвижимости на столбе. «Здесь кое-что продается. Я на днях приезжала смотреть. Это прекрасный дом. А еще это отличное место для наблюдения за людьми. Я уже 40 с лишним лет прихожу сюда почти каждый вечер». Она села на ступеньки и похлопала по месту рядом с собой. «Присоединяйся ко мне, если не торопишься». «Конечно, почему бы и нет?» Я села рядом с женщиной. «Меня зовут Франсин Мейерс. Ну, а друзья зовут меня Фанни. Я Дэвин. Приятно познакомиться». «Итак, Дэвин, ты просто что-то себе представляла?» Или ты всерьез думаешь сделать этот дом местом, где бы жила твоя семья?» «Я приезжала со своим парнем». Фанни улыбнулась. «Я надеялась, что эту квартиру купит какая-нибудь милая пара. Мы с моим Артуром провели здесь так много хороших лет. Эти стены пропитаны любовью и смехом. Я вырастила здесь 4 детей и мужа». Я усмехнулась. «Могу я спросить, почему вы переезжаете? Вы вышли на пенсию и хотите перебраться в какое-то более теплое место?» Фанни кивнула. «В последнее время дом слишком велик для меня, поэтому я переезжаю во Флориду, поближе к сестре, в небольшую квартирку. Мой Артур скончался в прошлом году». «Мне очень жаль». «Спасибо». «Мы прожили вместе 49 прекрасных лет». «Вот это да! 49 лет брака. Огромный срок». Она улыбнулась. «Да. И все же единственное, о чем я жалею, это о том, что мы не встретились с Артуром раньше». Я прижала ладонь к сердцу. «Это так мило». Мы с Фанни притихли, наблюдая, как мимо проходит женщина с двумя маленькими девочками. Им было лет 6 или 7, обе были одеты в сине-серую клетчатую форму католической школы с одинаковыми бантиками в косичках. «Могу я задать вам один вопрос, Фанни?» «Какой, дорогая?» «Когда вы познакомились с Артуром, знали ли вы в глубине души, что проживете почти полвека вместе?» «Мне было всего 22. Не знаю, заглядывала ли я так далеко вперед, но единственное, что я знала наверняка, так это то, что я пожалею, если не рискну и не попробую с этим мужчиной». Я улыбнулась и еще раз оглянулась через плечо на особняк. Мысль о том, что я упущу возможность поставить елку и прикрепить магниты на холодильник, заставила мое сердце сжаться. «Спасибо, Фанни. Мне пора. Я только что поняла, что мне нужно кое-что сделать». Она подмигнула. «Иди и приведи свою семью сюда, девочка». Всю дорогу до квартиры я практически бежала. Я понятия не имела, что скажу или сделаю, но я больше не позволю своим страхам мной управлять. Даже если из этого ничего не выйдет, Оуэн стоил того, чтобы рискнуть. Я хотела, чтобы в моей жизни было все это. Ребенок, 2 подростков, брат и сестра. Оуэн, который каждый вечер будет приходить домой. Может быть, даже собака или кошка. И черт побери, я хотела этот особняк из коричневого камня. Боже мой, но меня и несет, ведь я даже животных особо не люблю. Но мне было все равно. Теперь, когда я прозрела, единственное, что имело значение, это поскорее добраться до Оуэна. Через 3 секунды лифт так и не приехал, и я метнулась к лестнице. Слава богу, он жил на 2-м этаже, потому что к тому времени, когда я подбежала к его двери, я безнадежно запыхалась. Оуэн открыл дверь, взглянул на мое красное лицо, на то, как я пыхтела и отдувалась, и испугался. «Что случилось? В чем дело?» «Ничего». Я наклонилась и уперлась руками в колени. «Ты уверена? Почему ты так запыхалась?» Я подняла указательный палец, глотая воздух. Как только ко мне вернулась способность говорить, я выпрямилась. «Прости». «Что происходит, Дэв? Ты меня пугаешь». «Значит, нас таких 2, потому что я тоже до смерти напугана». «Я чего-то не знаю? Кто тебя напугал?» «Ты, Оуэн. Я боюсь тебя». «Почему ты меня боишься?» «Что будет, если ты меня бросишь?» Лицо Оуэна вытянулось. «Ты видела результаты? Я не отец ребенка. «О, Господи! Нет, конечно! Результаты еще не пришли!» «Тогда в чем дело? Зачем мне тебя бросать?» «Ну, не знаю. Мне страшно». Бедный Оуэн был совершенно растерян, но внезапно до него дошло. Его лицо смягчилось, он подошел и обхватил ладонями мое лицо. «Я никуда не денусь, Дэв». «Хорошо, потому что я люблю тебя». Он округлил глаза. «Правда?» Подступили слезы, и я кивнула. «Я хочу, чтобы у нас с тобой все это было. Та же дурацкая собака». «Какая дурацкая собака?» «Заткнись и поцелуй меня». Он обнял меня за талию и притянул к себе. «Да, мэм». Когда наши губы соприкоснулись, земля словно сдвинулась с места. Все мои страхи растаяли. По крайней мере, пока не зазвонил мой телефон.